Глава 19. Темнота, похожая на жесткую вату, испачканную черной краской, и продираться сквозь нее все равно, что идти на ощупь через болтающиеся, обмазанные клеем марлевые лохмотья. Я словно брала жесткую темень руками и раздвигала в стороны, а за ними еще один слой темноты, лабиринт из мрака. Вера, Верочка, доченька, иди сюда. Голос чужой, но мне кажется, что я его давно знаю, и он очень родной. Иду, мамочка, я же иду. Эхо доносится через расстояние где-то очень далеко, и я до безумия хочу туда попасть, увидеть маму. Мне кажется, меня там ждет нечто прекрасное и светлое. Меня там ждет рай. Но я никак не могла продраться сквозь густоту ночи. И в отчаянии пробиралась вперед, пока вдруг не оступилась и не упала. Мое тело полетело в пропасть, набирая скорость, пока я не упала лицом в липкую грязь и не услышала тихое шипение. Вокруг по-прежнему тьма. Приподнялась на руках, утопая в вязкой жиже. Посмотрела наверх. Там кусок голубого неба, а я в каком-то колодце, и мне невыносимо страшно. Мне кажется, что вокруг меня вселенское зло. Шипение раздалось снова, и когда я рассмотрела в полумраке, что это за звук, то от ужаса заорала. Меня окружали змеи. Их было так много, что они опутали мои голые ноги, руки, вылезали из грязи и ползли ко мне кишащим, отвратительным, склизким клубком, пока чьи-то руки не вырвали меня из этого клубка, подняв вверх, и я с диким воплем не распахнула глаза, чтобы встретиться с черными глазами Хана. «Ты кричишь», — сказал тихо, удерживая меня за голые руки, приподняв над подушкой, одетый. От него пахнет улицей, свежестью, его особым, мускусным запахом. Я точно помню, что уснула без него. Как он оказался в комнате? Как пришел, что я не услышала? Страшный сон, все еще дрожа и пытаясь прийти в себя после отвратительного ощущения скользких тел под руками и под ногами. По щекам текут слезы ужаса. Какое-то время смотрел мне в глаза, потом аккуратно уложил обратно на подушки и встал в полный рост, чтобы уйти. Я не знаю, зачем горячо и отчаянно попросила. «Не уходи, пожалуйста». Резко обернулся, с неверием глядя на меня, как будто ослышался. «Побудь со мной немного. Мне очень страшно». Ощущение реальности сна все еще не отпускало, и казалось, что в темноте из-под кровати покажутся змеи, заползут на постель и задавят меня насмерть или начнут жалить. Ожидание затянулось. Я была уверена, что он сейчас отвернется и уйдет, как обычно. Но Хан вдруг вернулся и лег рядом, поверх атласного покрывала, закинув руки назад за подушку. И я какое-то время в полумраке смотрела на его лицо, а потом подползла ближе, улеглась под самым боком и нагло склонила голову ему на грудь. Дернулся всем телом и напрягся, как каменный, а я устроилась поудобней, на выемке между рукой и мощной грудью. Положила ладонь ему на живот, скользнула выше. Горячий, сильный, огромный, как скала, и страх начал рассеиваться, отступать. Рядом с ним можно бояться только его самого. Смотрела на его профиль, на четкую линию скул, покрытую густой порослью, на губы, на прикрытые веки и волосы, упавшие на высокий лоб. Он больше не казался мне страшным, отвратительным. И не верилось, как я раньше до обморока его боялась. Мне вдруг подумалось, что он ужасно одинокий, настолько одичавший, что стал злым и агрессивным. Но ведь на самом деле Хан совсем не жуткий. И, возможно, кто-то когда-то причинил ему много боли, и теперь он никого к себе не подпускает. Меня снова начало обволакивать сном. И веки сами собой закрылись. И тут же резко открылись, когда я почувствовала, как его ладонь легла на мое плечо. Смотрела в темноту, чувствуя, как большой палец поглаживает мою кожу. Медленно и как-то неуверенно. И глаза снова закрылись, и я погрузилась в сон. На этот раз мне ничего не снилось. И проснулась я поздним утром. Потянулась на постели, укутанная в одеяло. Вставать не хотелось. Мне нравилось валяться на его подушке. От нее пахло этой самой защищенностью, как и ночью. Я не спеша встала, не стесняясь своего голого тела, не кутаясь в простыни и стремясь броситься в ванну, чтобы быстро умыться и натянуть на себя одежду. Накинула полупрозрачный халат, лениво прошлась по комнате, подошла к окну, глядя через штору во двор, и тут же чуть настороженно замерла, увидев, как Эрдене в своем кресле едет по тропинке. Издалека ее длинные черные волосы развиваются на ветру, сплетенными в них алыми лентами. Странно. Разве она не говорила мне, что ей запрещено выходить из дома? Или малышка решила, что здесь никого нет, и нарушила запреты отца? Я какое-то время наблюдала за ней, пока вдруг не поняла, куда она едет. И какой-то неприятный холодок не прополз по моей спине. Эрдене направлялась к вольеру Киары. Другие дороги туда не вели. Девочка ехала прямо к клетке. Ведь ничего страшного в этом нет. Клетка закрыта, и тигрица не может причинить вреда девочке. Пока не ощутила, как сердце сдавило стальными клещами. В маленькой ручке что-то блеснуло. Ключ. О, Боже, у нее ключ, и она открывает вольер. Я сбросила халат, натянула на себя платье и босиком побежала в коридор, а потом вниз по ступенькам, сломя голову, чувствуя, как кровь пульсирует в висках, как от страха за девочку немеет затылок и отнимаются ноги, но бегу быстро, как только можно. И мне кажется, что расстояние от дома до вольера настолько огромное, что я не успею остановить Эрдене, и случится самое ужасное. Вижу издалека, как-то открывает клетку, поворачивает ключ в замке, снимает его, бросает в траву. Все это время ветер треплет ленточки, и те развиваются вокруг головы девочки, как кровавый нимб. «Нет!» — кричу изо всех сил. «Эрдене, нет! Нельзя! Закрой!» Повернула ко мне треугольное личико и потянула на себя дверцу, открывая настежь. И я смотрю расширенными от ужаса глазами на тигрицу, которая тут же встала на четыре лапы и пригнула голову. Прошла один круг по вольеру и начала приближаться к девочке. А я бегу, и расстояние между мной и клеткой не уменьшается. Как же она далеко, и все происходит, как в замедленном кадре фильма ужасов. Подскочила к вольеру и встала между девочкой и кошкой, глядя в суженные желтые глаза жуткой твари, видя, как она ускорила шаг, как быстро приближается к нам и плотоядно облизывает морду. Какие-то доли секунды, и она стоит уже перед нами. «Киара!» — громовой голос Хана доносится за спиной. Лапа тигрицы приподнялась с выпущенными когтями и взметнулась вверх, а я обернулась и увидела в руках бегущего к нам монгола ружье. Но ведь тигрица не виновата, что Эрдене открыла вольер. Она всего лишь хищник. «Не стреляй! Я закрою! Я ее закрою!» Тут же повернулась обратно и изо всех сил налегла на дверь клетки. Вдруг ощутила, как в плече вспыхнула адская боль, настолько сильная, что в глазах потемнело. Но я не выпустила прутья, налегая на них всем телом, ощущая, как на меня наваливается темнота из-за боли и страха. «Она не виновата! Не стреляй! Не стреляй в нее!» Тигрица шарахнулась в угол клетки, а он с громким воплем отшвырнул ружье, подхватил на руки легкую, как пушинку, девчонку и, задыхаясь, повернулся к дочери, которая смотрела на него расширенными от ужаса глазами. Он еще не понял, что именно чувствует, но это было похоже на нечто огромное, огненно-красное и болезненное, как ожог кипятком до мяса. Я не хотела. И на глаза слезы навернулись. А он заскрипел зубами и рявкнул на своих людей, дрожащих от ужаса. На их лицах читался суеверный страх, и по вискам стекали капли пота. «Врача! Везите немедленно!» Просипел и быстрым шагом понес свою ношу в сторону дома. Он испытывал адское желание взвыть, взреветь так, чтоб треснула земля и содрогнулось небо. Он думал, что никогда не почувствует эту боль. Она осталась в прошлой жизни, и он забыл ее навсегда. Занес Ангахай в спальню и осторожно положил на постель, и плевать, что атласные простыни окрасились в алый цвет. Эта кровь сочилась из трех глубоких царапин на хрупком, худеньком плечике. Он смотрел на них и весь трясся от бессильной злобы, от ощущения, что он потерял контроль над всем, над ней, над собой, над кошкой, над дочерью, особенно над собой. И когда точно это произошло, и сам не понял. Склонился над ней, всматриваясь в бледное лицо, перевел взгляд на раны и заскрежетал зубами. «Больно. Немножко», едва слышным шепотом. «Немножко, блядь. Там кожа висит лохмотьями, а она говорит немножко. Когда-то его резали кривым турецким кинжалом, спарывали ему бочину возле ребра. Болело так, что темнело перед глазами. Эти раны практически не отличались. Когти Киары смертельно опасны. Она могла выдрать своей жертве сердце и, судя по всему, туда и метила. Зачем?» А сам невольно убрал волосы с ее лба. Золотые пряди обмотались вокруг пальца и свернулись в блестящую пружину, шелковистые и гладкие. «Она тебе никто». «Она твоя дочь». «И что?» Продолжая убирать волосы огромными дрожащими пальцами, он не мог смотреть на ее раны. Что-то в груди скручивалось, сжималось и пульсировало адской болью. Как будто это его разодрало, но только изнутри. «Если ей будет больно, ты будешь страдать. Я не хочу, чтобы ты страдал». А он смотрел на бледное, почти голубое лицо и не верил, что слышит это. «Разве можно настолько притворяться? Или что здесь не так? Почему от ее слов ему становится больно? Почему хочется заорать?» Она ломает его мир. Она крошит изнутри отлаженную годами идеальную систему. Она потрошит его машинное сознание, всегда подчиняющееся разуму. «Дура ты!» Кивает. И на глазах слезы. Он понимает, что ей больно, и уже вслух громыхает матами, хватая сотовый и оглушая начальника безопасности. «Где, сука, мать твою, врач? Или ты хочешь, чтоб я скормил твои яйца кошке?» Снова склоняется над ней, всматриваясь в затуманенные болью светлые глаза. Каждый, кто виновен в ее боли, понесет наказание. Самое страшное. Настолько жуткое, что этот дом содрогнется и захлебнется кровью. «Сейчас. Врач придет. Потерпи, Ангахай». «Терплю», кивает. И тонкие пальцы ищут его руку, находят и сплетаются с его пальцами. «Ты ведь не убьешь ее?» Всматривается задумчивым взглядом в ее глаза, отыскивая в них намек на хитрость, намек на скрытую манипуляцию, но их нет. Или он настолько ослеп и оглох, что просто не видит. Она ведь не может быть такой. Таких не бывает. Такие, как он, таких не заслужили. Врач вошел в спальню вместе с Тимуром, и хан тут же повернулся к невысокому человеку с густой седой шевелюрой и чисто выбритым, миловидным лицом. «Сделаешь ей больно, я сделаю больно тебе». Врач никак не прокомментировал эту угрозу и обошел хана, чтобы склониться над девушкой, осмотрел раны. «Промыть и зашить. Нужна вакцина от столбняка, антибиотики». Повернулся к хану. «Животное привито?» Тот кивнул, глядя на врача из-под лобья. «Вы можете идти. «Нет!» — вскрикнула и умоляюще посмотрела на Хана. «Не уходи! Я уколов боюсь. И иголок. Вы будете меня зашивать, да?» Он бы засмеялся, если бы внутри вся не содрогалась, и его не пожирало неизведанное ощущение зарождающегося апокалипсиса. Эта маленькая птичка спасла его дочь от смертоносной тигрицы и спасла эту тигрицу от пули. Девочка Киара слишком дорогая, чтобы выстрелить и размозжить ей голову после всего, что она пережила. Но он собирался это сделать. Она посмела тронуть его женщину. «Я уколю обезболивающее, прежде чем зашивать. У меня аллергия на анестезию. Значит, придется терпеть». Оказывается, он тоже их боялся. Уколов, порезов, всего что угодно, что могло причинить ей страдания. Это было болезненное и совершенно неожиданное открытие. Лебедь смотрела на него и сжимала его руку, пока врач проводил манипуляции с ее плечом, и когда она вздрагивала, он вздрагивал вместе с ней. «Больно?» «Нет, а сама губы кусает до крови, и ему хочется свернуть врачу башку прямо здесь и сейчас. Расскажи мне, расскажи про Киару, откуда она у тебя?» «Я ее прирежу», — шипит, и от напряжения болит каждый нерв. Он не может смотреть, как врач тыкает в тонкую ручку иглой. Его швыряет в холодный пот. Его. Того, кто сам лично умел причинять своим врагам самую адскую и невыносимую боль. Тот, кто мог придумать самую изощренную пытку и причинял боль ей сам. «Нет, нет, нет, не надо. Она не виновата. Не она дала ключ Эрдене. Расскажи мне о ней, пожалуйста, прошу». Он никогда и никому ничего не рассказывал. Ни о себе, ни о ком-либо еще. Ангахай тихо застонала, и в глазах появились слезы. И он заговорил. Это был цирк. Бродячий. Они разбивали шатры в городах. Неделю давали представления и шли дальше. Их хитом был номер с тигрятами и с маленькой акробаткой-монголкой. Тигрята должны были возить на себе своих укротителей и прыгать с ними через препятствия. Киара сорвала представление и бросилась на своего укротителя, когда тот ублюдок ёбаный приказал ей прыгать через огненное кольцо. Ее били на сцене железными палками по голове. Она кричала и плакала, забивалась в угол. Люди смотрели на это и скандировали: «Сдохни, тварь!» Я выкупил ее, полумертвую, у хозяина цирка, у этого ушлепка, ее и ту маленькую женщину, акробатку, игрушку хозяина. Он избивал ее после каждого выступления за то, что за нее мало платили, морил голодом и не давал ни копейки. Когда я зашел за кулисы, он тушил об нее сигареты и расставлял на ее спине еду, как на столе. Пока говорил, по щекам Ангахай текли слезы, а расширенные глаза, не отрываясь, смотрели на него. Ты такой хороший. Я сжег этот цирк вместе с хозяином. Я горжусь тобой. И он рассмеялся, сжимая ее тонкие пальцы. Его называли каким угодно, но только нехорошим. Он мог бы высмеять эти наивные слова, мог бы их исковеркать, опошлить, испоганить, но не стал. Потому что, блядь, ему захотелось, чтобы она так считала. Зачем? Он и сам не знал. И им никогда и никто не гордился. Восхищались, завидовали, ненавидели, лебезили, но никогда не гордились. Когда Хан побеждал на рингах, он представлял себе, как бы его мама им гордилась. Только она была способна сказать ему: «Я горжусь тобой», потому что только она любила его. Потом, когда врач ушел, а она спала под действием транквилизаторов, Хан, не отрываясь, смотрел на ее лицо и трогал кончиками пальцев ее скулу, изгиб длинной шеи, плечо, руку, тонкую кисть, и думал о том, что внутри него поселилось зверское чувство, страшное по своей силе, слишком сильное, чтоб с ним справляться. Она дала ему то, что никто и никогда не давал, ощущение нужности. Ему нужно было обладать ею целиком. Этот наркотик оказался губительно ядовитым. Стоило лишь лизнуть кончиком звериного языка капельку, и все. Долбанный, изломанный наркоман. Ее удовольствие от его ласк. Неподдельное, настоящее. Видеть, как трепещут тонкие веки, испещренные нитками венами, как закатываются глаза и приоткрывается рот, как твердеют соски, как они наливаются и становятся алого цвета, а у него яйца разрываются. И этот запах возбуждения. Он вынюхал ее тело, как животное, как взбесившийся от похоти кобель изучил запах своей самки. Так и он различал любую интонацию ее запаха. И когда впервые уловил эти умопомрачительные мускусные оттенки, сдурел окончательно. Она его хотела. По-настоящему. Так, как никто никогда не хотел. Этим невозможно обмануть. Он ощущал ее желание пальцами, языком, губами, всем своим существом. Эти спазмы оргазма на своем члене и ее крики, от которых его вскидывало в самую высокую адскую бездну неба и швыряло обратно к ней в объятия. Она хотела в нем мужчину, хотела его самого. Ни денег, ни подарков, ни золота. Она хотела того забитого, изломанного пацана, сидящего в углу и покрытого кровоподтеками. Он еще не смел показаться из своей вонючей дыры, но поднял голову и всматривался пустыми глазницами в тоненький луч света и медленно тянул к нему скрюченные сломанные пальцы. Хану впервые не хотелось раздробить этому осмелевшему ублюдку все кости. Когда рано утром вышел из спальни, чтобы принести ей поесть, отворил дверь и остановился, как вкопанный. За дверью оказалась его дочь. Сидит и смотрит, не моргая сквозь него. «Я пришла к Вере. Ее зовут Ангахай. Ей больше нравится Вера».